профессионалом в свадебное агентство «Гименей Плюс», Татьяна поехала с Павликом и Катенькой. В сумке у Тани лежал список из 150 планируемых гостей. Дети в ответ на родительские 60 персон родственников и знакомых ответили почти сотней своих друзей от детского сада, школы, института до случайного приятельства. Таня предполагала, что свадьба будет многолюдной, но не до такой степени. Полторы сотни человек — это же неуправляемая масса. Она уже жалела, что не согласилась на тихое, скромное бракосочетание. Лена Самохвалова, менеджер заказа, значилась в пластиковой карточке на груди у девушки, ровесницы Павлика и Маришки, которая ими занялась. Не обращая внимания на пессимистически унылое выражение лиц заказчиков, Лена поздравила жениха и невесту с предстоящим событием, задала несколько вопросов и, на удивление, быстро решила ряд предварительных проблем. Цветы, автомобили свадебного эскорта, оформление процедуры во дворце бракосочетаний. Сколько приглашенных? 150? Нет, немного. Мы беремся за организацию свадеб до 300 персон. Посмотрите альбом. Это дом свадебных торжеств, который наше агентство перестроило из одного заводского дома культуры. Кухня — самое современное оборудование. Шеф-повар проходил стажировку в Европе и странах Южно-Восточной Азии. Штат официантов, уборщиков, охранники одеты не в пятнистую форму, а в смокинги. Банкетный зал, танцевальный, комнаты отдыха, медпункт, да, вы трезвитель, если хотите, лестницы, коридоры. Везде ковровые дорожки. Вам подходит? Вы довольны? Отлично. Обсудим некоторые детали. Посуда? Тонкое стекло или богемский хрусталь? Приборы? Нержавейка или серебро? Скатерти белые, льняные? Цветы на столах живые или искусственные? Для обсуждения меню вам придется встретиться с шеф-поваром в случае особых пожеланий или познакомитесь с теми вариантами, которые он разработал, исходя из своего опыта. Расстановка столов буквой «П», буквой «Т», отдельные столики. Что я рекомендую? Главный стол буквой «Т» на 30 персон. Остальные гости за овальными столами на 12 персон. Согласны? Превосходно. К сожалению, мы не можем взять на себя рассадку, то есть распределение по столикам ваших гостей. Возьмите эту схему с номерами столиков и по ней составьте список. Номер столика, номер стула, фамилия гостя. Передайте нам за неделю, мы отпечатаем специальные карточки. Провожать гостей к месту будут мои помощники. Прибывшим на банкет до приезда молодоженов мы предложим коктейли, прохладительные напитки и легкие маленькие бутерброды. Да, конечно, рассадка — это хлопотно и ответственно. Нужно учитывать факт знакомства и возможность приятного знакомства людей, их интересы, и в то же время постараться сделать так, чтобы за каждым столом был тот, кто не даст другим скучать. Поверьте, вы увлечетесь этим занятием, рассадкой, и проведете немало забавных минут, группируя своих гостей. Если вы представите список за 3 недели и дадите адреса или контактные телефоны, то мы сможем разослать приглашение уже с указанием места по рассадке. Татьяна и молодожены вздохнули облегченно. Гора с плеч. Менеджер, напротив, вдруг посерьезнела и заявила, успех свадьбы на 90% зависит от тамады. Случается, что заказчики сами могут предложить из числа своих знакомых человека, способного срежиссировать поведение гостей, организовать их и развлечь, иными словами, сделать свадьбу действительно незабываемым событием. Есть ли такой человек у вас? Татьяна с детьми переглянулись и дружно помотали отрицательно головами. Вот что значит профессиональный подход к делу. Главные трудности, оказывается, прячутся вовсе не там, где они думали. Начался просмотр видеокассеты и выбор тамады. Когда были просмотрены все имеющиеся кандидатуры, Татьяна и дети огорченно вздохнули. Они не выбрали никого. Менеджер Лена не выказала ни тени раздражения от капризов заказчиков. Она на секунду задумалась, потом выдвинула ящик стола и достала из него фото. Вот кто, я думаю, подойдет. К сожалению, видео с его участием нет. Узнаете? Со снимка на них смотрело благородное, породистое лицо седовласого мужчины за 50, удивительно знакомые. Глеб Самохвалов, заслуженный артист республики, сказала Лена, мой однофамилец. Работает в одном областном театре. Но там, а знаете, какие зарплаты? В последнее время много выступал на эстраде в разговорном жанре. Вообще мастер. Тонко чувствует аудиторию, ее культурный и образовательный уровень. Артист. Он и бизнесменов заводит, и молодежь от него балдеет, и интеллигенция довольна остается. Импровизатор. Ему, конечно, нужен сценарий, но самый общий. 10-20 фамилий, их отношение к молодоженам, те, кому нужно будет слово предоставить. Татьяна вспомнила Глеба Самохвалова. Он сыграл в кино множество ролей второго плана, в основном милицейских генералов, царских сановников и главарей мафиозных банд. У Глеба Глебовича, продолжала нахваливать Лена, самая высокая гонорарная ставка, плюс расходы на билеты, поездом из его города до Москвы и обратно в вагоне «Люкс». Детские новогодние утренники уже закончились, он на них Деда Мороза играет, значит, свободен, поверьте. Это беспроигрышный вариант и самый престижный. Есть одна проблема с Самохваловым, но я уверена, что с ней справлюсь. Вы согласны? Прекрасно. Договор и предварительная смета будут готовы завтра. Сможете их подписать и внести залог, да? Отлично. На чье имя оформляем документы? На мое, сказал Павлик и протянул паспорт. В легком деловом нажиме, с которым работала менеджер Лена, Татьяна увидела повадки собственной дочери. Правда, Маришка еще допускала кокетливые нотки в общении с клиентами. Лена определенно владела подобными навыками, но не строит же ей глазки чужому жениху. Как быстро современная молодежь освоила приемы бизнес-общения? Где они этому набрались? И неужели им не мешает то, что они похожи друг на друга, словно сошли с одного конвейера? Пока Лена снимала копию с паспорта, Татьяна тихо спросила сына, почему платежи оформляются не на отца, и улыбнулась, когда Павлик гордо и небрежно обронил. Он мне открыл кредитную линию. Они выходили из Гименея с радостным ощущением людей, которые поместили тяжелые сундуки в багажное отделение и могут двигаться налегке. Зашли в ближайшее кафе и за обедом весело критиковали увиденные кадры чужих свадеб. О своей говорили уже без напряженного страха и пророческих опасений.